Сонет 102. Любовь моя сильна, нигде ее конец. Она огонь, но чувств своих не выражает. Но та любовь — товар, чью цену продавец, стараясь поднять, всем громко объявляет. О, наша страсть была еще в своей весне, когда я стал ее приветствовать стихами. Так соловей поет пред летними ночами, и, выждав их приход, смолкает в тишине. Не то чтоб летом мне жилось поскушней, чем в дни, когда любовь звучит в тиши ночей, но музыка теперь едва ли не в ветке каждой звучит, и грудь ее уж пьет не с прежней жаждой. И я не надоесть, чтоб песнью моей твоим ушам порой молчу, подобный ей.